Но мне пришлось принять как данность, что моя роль в постановке останется для всех неизвестной. Публика, конечно, так или иначе дознается, что сэр Джон, который давно разменял шестой десяток, со времени последней постановки ни в «Жонглера», ни в «Канатоходца» не вышел. Но пусть сначала спектакль их очарует, пусть они сначала увидят, как их кумир делает все это. О моем существовании никто не знал, но в то же время я был у всех на виду. Мне нужно было найти какое-то имя. Афиши с фамилиями актеров уже висели у театра, а я должен был появиться в программке как помощник Макгрегора, и меня нужно было как-то назвать. Холроид постоянно напоминал мне об этом. Мое тогдашнее имя Жюль Легран не годилось. «Слишком вычурное», — сказал Холроид, — «сразу видно, что липа». Я пребывал в недоумении. Почему Жюль Легран сразу видно, что липа? У некоторых членов труппы были не в пример моему такие имена. Ну, скажем, Юджин Фицуоррен, актер со вставными зубами и в парике. Я был готов на что угодно спорить, что родился он совсем под другим именем. Или Ка Пенжли Спикернелл, поджарый тип средних лет, чьи глаза с интересом останавливались на моих ногах, когда сэр Джон говорил о них. Какие родители, пусть даже и не в здравом уме, имея фамилию Спикернелл, дали бы своему ребенку имя Кадберт Пенжли? А уж если говорить о вычурности, то как тогда быть со сценическим именем Миледи, Аннет Делла Бордери? Макгрегор заверял меня, что это ее настоящее имя и что она с Нормандских островов. Но почему ее имя вызывало доверие, а Жюль Легран нет? Конечно же, я был слишком зелен и не понимал, что нахожусь не на равной ноге с другими актерами. На сцене я был всего лишь частью трюка, ожившей декорации, а вне сцены — помощником Макгрегора, к тому же не очень опытным. Поэтому претенциозное имя шло мне не больше, чем коровье седло. Под каким же именем должен был я присутствовать в программе? Холроид поставил этот вопрос ребром, но не передо мной, а перед Макгрегором. Произошло это между дневной и вечерней репетициями на последней неделе перед премьерой. Я был поблизости, но мнение мое явно в счет не шло. — Как ты думаешь назвать своего помощника, Мак? — спросил Холроид. — Времени не осталось. У него должно быть какое-то имя. У Макгрегора на лице появилось торжественное выражение. — Я долго об этом думал, — сказал он, — и мне кажется, что нашел для него крайне точное имя. Он ведь что такое в спектакле? Дублер сэра Джона. Только это и ничего больше. Тень, так сказать. Но дать ему такую фамилию — Шэдоу. Тень. Было бы просто нелепо. Такая фамилия бросается в глаза. А этого нам как раз и не нужно. И куда же нам обратить наш взор? Здесь его перебил Холроид, который обычно проявлял нетерпение, когда у Макгрегора начинался один из его приступов красноречия. А почему бы не назвать его Дабл? Дик Дабл. Вот тебе хорошее простое имя, на которое никто и внимания не обратит. Бррр, сказал Макгрегор, дурацкое имя. Дик Дабл. Словно какой-нибудь тип из пантомимы. Но Холроид не был настроен без боя отдавать порождение своей фантазии. Нормальное имя — Дабл, — гнул он свое. У Шекспира есть Дабл. Во второй части Генриха IV. Ты что, не помнишь? Так старик Дабл умер? Значит, там был кто-то с таким именем. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится. Я его запишу как Ричарда Дабла. Но Макгрегор был против. Нет, нет, нет, нет. Ты парня на посмешище выставишь, — сказал он. Ты меня послушай. Я все это продумал крайне тщательно. Он дублер. А что такое дублер? Знаешь, в Шотландии, когда я был мальчишкой, у нас было название для таких вещей. Если ты встречал какое-то существо, похожее на тебя, где-нибудь на улице или в городе, может быть, в темноте, это был верный знак. Тебя ждет несчастье или даже смерть. Не то чтобы я намекаю на что-нибудь такое в данном случае, нет, нет. Я часто говорил, что у судьбы свои правила, и они не годятся для обычной жизни. Так вот, это опасное существо называлось Фетч. А этот парень и есть настоящий Фетч. И лучше фамилии, чем Фетч, нам для него не придумать. В этот момент к ним присоединился старый Франк Мур, и ему фамилия Фетч понравилась. — А имя-то ему какое к такой фамилии дать? — спросил он. — Не просто же Фетч. Не может же он быть голый, неприкаянный Фетч. Макгрегор закрыл глаза и поднял толстую руку. — Я и об этом подумал, — сказал он. — Фетч — это шотландская фамилия, так что и имя у него должно быть шотландское, чтобы комар носа не подточил. Лично мне всегда нравилось имя Мунго. На мой вкус крайне мужественно. Мунго Фетч.